Баллада 41. О том, как я готовила обед на кулинарный поединок. Еще до того, как мы все разошлись по комнатам, я попросила Ника отправиться завтра на рынок, располагающийся сразу перед домом. Наказала ему купить несколько видов сыра и хорошей пшеничной муки. Деньги у меня были. Робин не поскупился. Я планировала, что Ник купит чеширский сыр. Он был известен в Англии уже в 1086 году. Может, найдет мягкий сыр, и думаю, что есть еще какая-то разновидность. В средневековой Англии было 4 основных варианта сыра. Твердый – разновидность чеддера, мягкий – сливочный сыр, зеленый сыр – очень мягкий новый сыр и сливочный сыр, приправленный травами. Он назывался Spermuse. Какие-то из этих вариантов и купит мне Ник. Подам в конце обеда, как положено, чтобы сыр затворил желудок. Конечно, это не совсем честный поединок. А кто говорил, что я буду играть по правилам? Пончику достались те продукты, которые у нас были. А я покупала те, которые захочу. Еще вечером оставила прокисать молоко, чтобы получить простоквашу. Освежила закваску. С того самого дня, как Робин купил мне дом, я выводила пшеничную закваску. Мне понадобилось на это 7 дней, а потом я ее просто освежала. Настал час приготовления хлеба. Я сначала хотела заморочиться и испечь тартин. Я обожаю этот вид хлеба. Но там слишком долгая расстойка. Это вообще свойственно пшеничным хлебам. Замесила и поставила на ночь опару. Единственное, что меня волновало, что могу не рассчитать с количеством. Прикинула, что бы мне еще сделать с вечера. Если вдруг образуется форс-мажор, то рекрутирую на кухонные работы Ника, Джимми и Адама. Молли сейчас ненадежна. Слишком уж рьяно она защищала пончика. Итак, меню. Самый распространенный хлеб средневековой Англии – пшенично-ржаной, который еще называли суржик, фондю, омлет, салат из трав, компот. Мне нужно еще суп сварить или не нужно? Пока не решила ничего. Может быть, тоже сделаю кашу такую же, как Робину Гуду. Нет, не такую же. Сделаю овсяную с сыром. Размолола овес и залила водой. Пускай ночь постоит. Завтра быстрее сварится. Ногу ягненка я не успею приготовить. Ее мариновать нужно минимум ночь. А сейчас ее взять негде. Курицу бы запечь или можно в сметане потушить. Но не знаю, найдет ли Ник кур на рынке. Насколько я помню по нашей истории, не знаю, как в этом мире, но куры появились в Британии в 3-5 веках до нашей эры. Самое удивительное, что первоначально кур разводили не из-за мяса или яиц, а ради забавы. И не только в Британии, но и вообще в мире. Ведь куры пришли в Азию, а потом в Европу из Индии. И вот везде, где разводили кур, их использовали для петушиных боев. К ногам петухов даже привязывали искусственные петушиные шпоры. В Британии вообще изначально курам поклонялись и использовали в качестве компаньонов. Кур изображали даже на монетах. Считалось, что куры – проводники человеческих душ в загробный мир, поэтому их хоронили вместе с людьми. Рядом с женщинами – кур, рядом с мужчинами – петухов. С завоеванием Британии римлянами бриты научились есть кур. Но после ухода римлян с острова наступило похолодание, и куры исчезли, а оставшиеся опять приобрели божественный статус. Есть их перестали. Разводить кур в гастрономических целях стали только в XI веке, потому что у кур были небольшие тушки. Больше предпочитали фазанов и гусей. Кур в большей степени разводили ради яиц, а петухов – для петушиных боев. Именно поэтому я сомневалась, что кур можно было купить на рынке. А возиться с гусем или тем более с фазаном мне не хотелось. В конце концов, можно обойтись и без мясного. Привыкла думать мерками 21 века. А здесь мясо – деликатес, как сахар и специи. Пора бы уже, Эмма, исходить из реалий. Утро я встретила переполненное энтузиазмом. Вскочила с постели ни свет ни заря. Умылась, почистила зубы смесью толченой скорлупы яиц, протерла их и десны специальной тряпочкой, прополоскала рот мятной водой. Расчесала и заплела в косы волосы. Ну все, пора готовиться к ужину. Для начала я повторила свои наставления Нику. Только убедившись, что он все понял, я отправилась на кухню. Начала с того, что замесила и поставила на вторую расстойку хлеб. Сначала я хотела добавить в него какие-нибудь специи или орехи, но потом передумала. Рано пока раскрывать свои секреты. Я перебрала ягоды для компота, промыла. Позвала Адама, он налил в котел воды и поставил на огонь. Чувствую, что у нас будет не ужин, а обед. Сложно мне привыкать нормально кушать один раз в день. Подошло тесто. Я разделила его на две булки, сформировала, поставила на расстойку. Из остатков теста решила сделать хачапури. Конечно, тесто не чисто пшеничное, но как экзотика сойдет. Подмешала его еще раз и поставила растаиваться, пока готовила кашу. Поставила чугунок с кашей на огонь. Пусть пока варится. Салат резать пока рано. Как и хачапури делать. Ник еще не вернулся. Куда он, интересно, запропастился? Я решила выйти к двери и подождать его. Ох, черт! Совсем забыла про компот. Со скоростью ракеты я рванула на кухню. Слава богу, компот начал кипеть, и я позвала Адама, чтобы он снял его с огня. Каша уже бухтела, и я немного сдвинула ее в сторону, чтобы жара было поменьше. Посолила. На кухню входит Ник, а за ним Сесиль и маленький Джон. Ну, наконец-то они появились, и сразу к обеду. Я так обрадовалась, что кинулась на шею Джона. «Братик мой дорогой, наконец-то! А я заждалась!» Сесиль подозрительно покосилась на меня. «Что-то вы с Джоном вообще не похожи», — наконец-то произносит Сесиль. «Он блондин, а ты рыжая. А еще он мужчина, а я женщина. Он высокий, а я нет. Будем продолжать или остановимся?» — рассмеялась я. «Я вдова брата Джона». Такое мое родство совсем не успокоило Сесиль. «Что за глупая ревность?» «Разберемся потом». «Ник, не стой столбом». Клади продукты и показывай гостям их комнату. Командую я. «Эмма, мне нужно с тобой поговорить», — сказал Джон, пряча глаза. «После, Джон», — отмахнулась я. «Если никто не умер и не родился, то позже, хорошо?» Джон кивнул. Вид у него какой-то странный. Сконфуженный, что ли? «Ладно, разберемся с этим позже». «Вы располагайтесь, отдохните с дороги», радушно предложила я. «А потом у нас будет обед». «Ты готовишь?» – оживился Джон. Я киваю. «Надо поставить одного взорвавшегося поваришку на место. Готовит он неплохо, но гонора больше, чем веса», – поделилась я своей проблемой с Джоном. «Вот приготовлю обед и утру ему нос». Ник прыснул со смеха и потянул носом в воздух. «Пахнет вкусно», — сделал заключение он. У Джона заурчало в животе. Я взяла поднос, поставила на него два кубка и две тарелки, налила в кувшин компота, поставила миску с вчерашней кашей, хлеб. Ник быстро подхватил поднос и понес его в комнату нашей сладкой парочки. Маленький Джон и Сесиль последовали за ним. Я же ловко посадила хлеб в печь. Позвала Адама и попросила найти глубокую посуду, которую можно поставить на огонь. Мне это нужно для фондю. Там желательно еще подогревать снизу постоянно. Такой прибор нужно будет заказать у кузнеца. Пока обсуждала с Адамом, что конкретно мне нужно, нарезала сыр для фондю и хачапури. Подоспел хлеб. Вытащив его из печи, накрываю полотенцами и оставляю остыть. Есть горячий хлеб очень вредно для здоровья. Недаром еще наш царь Алексей Михайлович строжайше запретил продавать горячий хлеб. А я вот сама люблю именно такой. Горячий, ароматный, хрустящий. Намазать вареньем и с чаем. А можно и без. Вкус детства. Моя бабушка из деревни. Я у нее гостила все лето каждый год. Вот она пекла хлеб на закваске в печи и меня научила. Предаваться воспоминаниям нет времени. Я раскатываю тесто на хачапури, придаю им форму. Придется их делать небольшими. Народу прибавилось, а теста оставалось не так уж и много. Смазываю яйцом, добавляю начинку и в печь. Ставлю несколько яиц вариться, чтобы добавить их в салат. Готовлю яйца на омлет. Добавляю в него некоторые травы, которые на салат промыла. Зову Ника и прошу помочь с салатом. Дала ему перебрать мангольд. Так называлась в то время листовая свекла. Корень у него тонкий и несъедобный. Корнеплод не формируется. Выращивают этот сорт для употребления в пищу его зелени, листьев с черенками и стебля. Промытый и высушенный Ника мангольд нарезаю, добавляю крапиву, щавель. Нарезаю в салат вареные яйца и листья рапунцеля, петрушку. Солю и заправляю сметаной. Хачапури готовы, и я вытаскиваю их из печи. Прошу Ника разложить их на порционные тарелки. А сама ставлю готовиться омлет. Через 15 минут мой обед уже полностью готов. «Ник, зови всех обедать», – попросила я парня. Час икс настал. Заметила, что меня бьет мандраж.